которые рассказывают сказки царю по ночам, когда им не спится. А бывает, так усыпят, что и не добудешься. Одна старуха из Лапландии, Варма, чего стоит? Куда там мне мертвого чистого света? Врешь, небось. А ты догадываешься, почему вокруг царя столько лопарей крутится? Загадочным видом спросил доктор. Верит он всяким басням, любит послушать сказки. Некоторым из них все пещеры и земные полости до самого Северного океана ведомы. Может, летателя оживит от самой Варма? — переменил тему главный сыщик. Теперь уж поздно. Он же давно мертвый. А могла бы, уверен. Жена англичанина стала молча убирать посуду с стола и уносить догоравшие свечи. В камине играли таинственным светом угли. «Умный ты, Елисей! Ничего спротив тебя не могу придумать, но поймаю, не серчай!» Стал прощаться Малюта. «Да не умный я, а мозготряс, а чего меня ловить? Я всегда при государе!» Они посмеялись негромко. Ночь царила вовсю. Выйдя уж на улицу, где его поджидали двое охранников, Малюта Скуратов задумался. А откуда он знает про встречу на колокольне? Об убитом летателе, кто он там? И в таких подробностях. Неужто царь, а про королеву он вернул зачем? Чтобы я передал государю? Опасный немец. Может, он меня потравил своим целебным щерином. Держаться бы надо от него подальше или придушить неприметно. Малюта обеими руками осторожно потрогал брюхо, потом потихоньку пошел, а охранники от огнив зажгли факелы. Глава 14. Варма. Давно идет спор о наименовании города Мытищи. Тогда селение в одном дневном пешем переходе от Москвы. Большинство лингвистов и этимологов полагают, что название связано со словом «мыт», то есть «подать», а по-нашему «налог». Уверяют, что здесь собирали эту подать за проезд и провоз багажа, за товар, за услуги по условиям торговли в столице. Но есть в такой постановке вопросы и слабые места. Как-то нелепо после сбора пошлин с большими деньгами ехать лесом на мытный двор, который был расположен совершенно точно в Москве. Кроме того, смущает суффикс «ищ», обозначающий нечто большое. У Владимира Даля в плохо структурированном, но весьма ценном и полном неожиданности словаре находим «мытища», «омовение», «очищение водой». Нынче, учитывая суффикс, можно истолковать так, что речь идет о бане или о банях, о большой стирке. И действительно, согласно некоторым источникам, в старину мытищи иногда называли чистыми ключами за необыкновенное качество местной воды, которую, как выше упоминалось, возили в Москву для проведения водопровода. Почтовый дьяк, увидев царскую дорожную грамоту, которую ему передал Арефа Неополимов, первым делом поклонился приезжим в пояс и потом повелел показывать конюшню, где на время отсутствия путешественников должны были находиться на постой их чудесные вороны и лошади. Слуги вели под усы коней Неополимова и Памвы. А молодой и вежливый дьяк рассказывал им о достоинствах здешней бани и комнатах без клопов с многочисленными удобствами, в которых их поселят и где они переночуют, чтобы завтра с утра отправиться по маршруту на государственных тройках, которые будут менять каждые 50 верст. Его сиятельству ближнему боярину полагалась шестерня для официального выезда, но дороги чем дальше от Москвы, тем становились все уже и уже. «Мужики на государевой почте все трезвые», — заверил дьяк. Действительно, помещение конюшни было просторным и чистым, а кровли высокой. Здесь был воздух, согретый животным теплом, запах чистой подстилки. Четыре лошади, находившиеся в своих стойлах, повернули головы и поглядели большими детскими глазами на пришельцев и новых товарок, а затем снова принялись за овес.